Глава 9. Нордхаген предоставил мне время на принятие решения, и я им воспользовался. Может, произойдет что-то, что изменит ситуацию, или я что-то пойму. Тем временем мне надо было озаботиться житейскими делами. Оставалось почти 3 месяца до конца моего договора на квартиру на Мэдисон-Роуд, и до их истечения я решил не переезжать. Что мне делать с кондоминиумом в Коннектикуте? Продать? Еще надо встретиться с родителями и лично сообщить им о том, что я нашел работу в Лондоне. Но это казалось накладным, к тому же мне не хотелось уезжать из Лондона. Не то чтобы я не доверял себе, ведь я уезжал в Люксембург на неделю, но преодолел душевную боль и вернулся к Лине. В себе я больше не сомневался, но не хотел никуда уезжать без Лины. Я желал проводить с ней как можно больше времени, а поездка домой этому воспрепятствовала бы. В кого я превращался? Я убил человека. Самозащита тут ни при чем. Я изнасиловал девушку, издевался над ней, а потом убил. Я врач. Моя работа — помогать людям, но все же я сотворил такое. Самое странное заключалось в том, что я не чувствовал раскаяния. Я больше не вспоминал о произошедшем, а когда вспоминал, то с отвлеченным, почти исследовательским любопытством, словно это был какой-то научный феномен. Я не мог заставить себя испытывать чувство вины или тревожности, не мог ненавидеть сам себя. Иногда я задумывался, а обязательно ли это, но мне быстро стало понятно, что я не такой человек. А еще, если я вдруг решу уехать из Лондона, отпустит ли меня Лина? Сможет ли она удержать меня чем-то, кроме силы любви? Видеозапись была достаточно информативна, но маловероятно, что она пустит ее в ход. Где тело? Остались ли какие-то следы в доме Лины? Может ли она полностью вырезать себя из видео? Слишком рискованно. И ради чего? Если бы наша любовь сошла на нет, уверен, Лина потеряла бы ко мне всякий интерес. Недели шли, и я виделся с Линой все чаще и чаще. Если у меня имелись какие-то сомнения, то она их полностью развеяла. Каждую нашу встречу я видел ее словно в первый раз, яркую, возбуждающую, неотразимую. Раньше у меня бывали девушки, одна или две, но я ни разу не влюблялся. И никто из них не привязывался ко мне так сильно. До приезда в Лондон и встречи с Линой у меня были базовые, общепринятые представления о любви. Если повезет, ты встретишь свою вторую половинку, женишься, остепенишься, и вы будете растить детей вместе. Как же я ошибался. Я без колебаний использую слово «любовь», описывая наши с Линой отношения, хотя оно кажется не совсем подобающим. Я с трудом мог себе представить, что два человека в состоянии существовать на таком физическом и эмоциональном пике, но нам это удалось. И дело не только в наших фантазиях, играх и умопомрачительном сексе. Если у людей есть душа, то наши души сплелись воедино. Что это, если не любовь? Лондон стал для меня совсем другим. Я по-прежнему гулял целыми днями, но перестал замечать все, что происходило вокруг. Могу сказать только, что исходил вдоль и поперек района Хаммерсмит и Шепердс-Буш, от Дауэс-Роуд до Уэст-Уэй. Мой мозг постоянно работал, но я не думал о чем-то определенном. Я шел просто, чтобы не стоять на месте, и непримечательные окрестности были подходящими декорациями для моих мыслей. Несколько людей знали, что я в Лондоне, более того, они даже знали, где я живу, но я все еще ощущал себя здесь чужим. И эти прогулки доставляли мне особое, эгоистичное удовольствие. Потому что пока я ходил по этим улицам, никто не знал, где я нахожусь, даже Лина. Эйлин Фоттергилл оставила попытки со мной подружиться. В конце концов, мне пришлось выпить с ней шерри, и опыт оказался неудачным. Из меня вышел плохой собеседник. Дело было не в непривлекательности Эйлин, она-то изо всех сил старалась вести себя как радушная хозяйка. Просто весь тот эпизод показался мне безумно искусственным и неискренним, словно мы играли в любительской театральной постановке. И мне хотелось уйти за кулисы. Не знаю, поняла ли она мой посыл или просто решила, что я скучный американец, но мне все равно. Главное, что она перестала приглашать меня к себе, чего я и добивался. Теперь мы лишь вежливо здоровались при встрече, как и полагается соседям. Я никак не мог уговорить Лину прийти ко мне еще раз. Конечно, моя квартира была совершенно заурядная, но мне иногда хотелось узнать, как Лина смотрелась бы в этих декорациях. Ослабеет ли ее магия? Навряд ли. Если редкую орхидею поставить в пошлую вазу, менее прекрасной она не станет. Однажды она заехала за мной на такси и отвезла в паб в паре километров от моей квартиры. Было довольно прохладно, но мы заказали горячий виски и пили его во внутреннем дворике с видом на Темзу. Когда я оставался один, то часто размышлял о прошлом Лины. Откуда она? Какая у нее семья? Где она училась? Тысячи маленьких деталей, из которых складывается жизнь человека. Но когда я был с ней, то ни о чем не спрашивал. Для меня Лина родилась в день нашей встречи. Наконец, настало утро, когда я купил блокнот, ручку и несколько конвертов авиапочты. Весь день я потратил на то, чтобы написать письмо родителям. Не вдаваясь в подробности, я сообщил, что нашел отличную работу с хорошей зарплатой и решил остаться в Лондоне еще на какое-то время. Вряд ли у них возникнут вопросы, почему такую замечательную позицию предложили иностранцы. Я несколько раз подчеркнул, что если мне не понравится работа или что-то пойдет не так, я сразу же вернусь в Штаты. Я не называл никаких имен и сообщил только, что буду работать с другими врачами. Также я написал им, что подыскиваю себе жилье и сообщу свой новый адрес, как только смогу, и добавил, если все сложится удачно, то я буду рад видеть их у себя и с удовольствием покажу Лондон. Я не мог не написать этих слов, хотя перспектива встретить их на пороге дома Лины меня ужасала. Я решил сделать все возможное, чтобы они не узнали ее адрес. Затем последовала серия дорогостоящих телефонных разговоров. Они звонили мне, я им. Я старался убедить их, что нет, я не попал в беду, это мой сознательный выбор, и я действительно хочу остаться в Лондоне. Особенно беспокоилась моя мать. Она расстроилась, что сын решил переехать так далеко и переживала, что я своим решением нанес оскорбление американской медицине. А вот с отцом все прошло гладко. Он пообещал помочь с моей американской квартирой и вещами. Он поедет в Коннектикут, отправит мои вещи в Огайо и уладит дела с риэлторами и банком. Потом или продаст квартиру и выплатит ипотеку, или сдаст ее, что будет более выгодно, вычтет свои расходы из последующей прибыли. Мне было все равно. Я был счастлив, что кто-то готов взять эти хлопоты на себя. Я не собирался рассказывать им о Лине, но во время одного телефонного разговора они вытянули из меня информацию о том, что в Лондоне у меня появилась девушка. Лучше было упомянуть Лину в письме, потому что родителям сразу стало понятно мое решение. Работа и девушка. Ни слова больше. Оставалось надеяться, что они не станут давать волю собственным домыслам. Например, о роскошной свадьбе в Вестминстерском аббатстве. Теперь я мог сказать Лине, что уладил вопрос с родителями. Оставалось только еще раз поговорить с Нортхэгеном и разобраться с квартирой на Мэттисон-Роуд. Но даже когда почти все было улажено, я все еще размышлял о том, можно ли каким-нибудь образом прервать цепь событий. В этом заключалась моя извращенная фантазия. Я представлял, как прихожу в Скотланд-Ярд и признаюсь в убийстве. В настоящем, кровавом ритуальном убийстве. Британцы придут в восторг? В газетах напишут. Дикарь разбил фарфоровую куклу. Что тогда произойдет? Надо будет найти тело. Я приведу толпу детективов к дому у Квинсвуда. Женщина, живущая там, скажет, что встречалась со мной раз или два. Потом порвала со мной, потому что я стал слишком навязчивым. Она решила, что я странный. Она даже пустит их в дом, на последнем этаже они обнаружат пустой чердак. Полицейские посоветуют мне обратиться к психиатру, как только я вернусь в Америку, следующим рейсом. Как и положено настоящим кошмарам, в этом было что-то хичкоковское. Но как вообще мне такое могло прийти в голову? Как я мог себе представить, что способен на такое? Сдать Лину полиции. Однажды она посоветовала справляться со страхом таким образом. Представить его в виде предмета у себя на ладони и потом зажать в кулаке. Когда ты представляешь себе ужасные вещи, ты как бы уничтожаешь их. Сомнения и негативные фантазии могут стать ступенью на пути к аффирмации. В тот период я много думал о Роджере Нортхэгене. Как он верно подметил, мы все еще были чужими друг другу. Но он предложил мне работу, еще непонятно какую, и я решил согласиться. Меня ждали значительные перемены в жизни. Он казался важным кусочком пазла, без него я бы не смог остаться в Лондоне. Возможно, я слишком доверял Нортхэгену даже больше, чем он мне. Но Лина меня в этом поддерживала. Из всего, что мне сказал Нортхэген, я не сомневался лишь в одном. Лина действительно много для него значила. И она хотела меня. Поэтому Нортхэгену придется мириться со мной, даже если я окажусь плохим работником. Все кусочки пазла лежали передо мной. Лина, Нортхэген и я сам. Может, я не видел еще всей картины, но пазл начинал постепенно складываться. Я позвонил Нордхэгену и сказал, что хочу с ним встретиться. Наверное, Луна находилась в нужной фазе, потому что он сказал, что собирается пойти по барам и пригласил меня с собой. Мы посетили привычные питейные заведения и парочку новых. Ночь оказалась долгой, выпивки было много. Нордхэген с веселым упорством переходил из кабака в кабак. Его внутренние часы сообщили ему, что наступил рассвет, потому что он заказал несколько кровавых мэри. Даже для меня выпитого в ту ночь оказалось слишком много. Могу только представить, что испытывал Нордхэген под грузом собственных лет. Он напомнил мне одного моего пациента в больнице в Нью-Хейвене. Ему было около 45, но выглядел он на все 70. Он был алкоголиком и гордился этим. «Не собирался бросать пить», — и сказал мне. «Выпивка — замена самоубийства для католиков, док». У него был жизнерадостный смех. Его стали доставлять в больницу все чаще и чаще. Потом он куда-то исчез. У меня не было сомнений, что Нордхэгена дает себе отчет в том, что с собой делает. Если алкоголь действительно влиял на его жизнь, как я подозревал, то неудивительно, что он решил закрыть клинику. У него не было выбора. Мы обсудили наши дела в начале вечера, и я остался доволен тем, как все прошло. «Я решил принять ваше предложение», — сказал я ему. «Я остаюсь в Лондоне». «Естественно, мой дорогой мальчик, я даже не сомневался». Он выглядел довольным, и мне сразу стало лучше. Мы договорились о зарплате в 1000 фунтов в месяц авансом. Меня это устроило, тем более, что я не подумал отложить деньги на съем жилья. Нордхэген посоветовал мне перевести счет в филиал моего банка в Мейфэре, а он устроит так, что деньги на него будут поступать из Америки, чтобы выглядело так, будто я перевожу в Великобританию свои собственные средства. «Таким образом мы избежим ненужной бюрократии и не привлечем внимание налоговых служб», — объяснил он. «Нет смысла переживать на этот счет». Я попросил его рассказать о проектах, над которыми мы будем работать, но он не был настроен обсуждать дела. Вместо этого он пустился в долгий монолог о Лине. Многое я слышал в прошлый раз, как она ему дорога и так далее, но покорно выслушал. Главная его мысль заключалась в том, что Лину нельзя обижать, и он этого не потерпит. Нордхэген меня предостерегал. Конечно, не напрямую, но при всей его многословности основной посыл считывался безошибочно. Наш разговор пошел ему на пользу, но в нем не было никакой необходимости. Я едва сдерживал улыбку. Я был уверен, что не способен обидеть Лину. Если мы и расстанемся, то это произойдет по ее инициативе. И кроме того, я очень сомневался, что ее вообще можно обидеть. Вероятность разбитого сердца — неотъемлемая составляющая любви, но в случае с Линой все было по-другому. Она отдавала себя без остатка, снова и снова, но если терпела неудачу, то просто проглатывала ее. Потому что причина неудачи не в ней. Люди могли ее разочаровать, но обидеть? Нет, не думаю. Даже мне это было не под силу. Когда я встретился с Линой в следующий раз, на место встал еще один кусочек пазла. Я сообщил ей, когда планирую собрать вещи и переехать к ней. «Нет», — сказала она, — «так нельзя». Я был потрясен. Мы никогда это не обсуждали, но я предполагал, что буду жить у нее. Все это затевалось, чтобы быть с ней днем и ночью. «Что?» «Нельзя», — повторила она. «Почему?» «Не сейчас. Время еще не пришло». Какое-то время я обескураженно смотрел на нее. «Почему? Не понимаю». «Ты должен довериться мне, Том», — сказала она. «Верь мне, я права, и скоро ты сам в этом убедишься. Нам пока нельзя жить вместе. Еще рано, прошу тебя». «Все дело в Нордхэгене?» У меня горели щеки. Я чувствовал себя обманутым, и это меня разозлило. «Нет, но есть причины, по которым нам следует жить раздельно. Не волнуйся, мы сможем проводить вместе столько времени, сколько захотим». «Здорово, просто здорово», — усмехнулся я. «Тогда скажи, где же мне жить?» «О, Роджер нашел для себя жилье. Удивительно, что он сам тебе об этом не сказал». «Перевести мой банковский счет в Мейфэр, а не в Квинсвуд, вот значит почему». «Нет, он этого не упоминал», — сказал я, хотя говорил много.